Глава сороковая. Испытай себя. «Мастер Мэверик, вы с ума сошли?» — возмущенно поинтересовалась я, как только Дитер озвучил требования следующего конкурса и уступил свое место взявшему слово Ремгару. Я не боялась, что нас услышат. Подмостки были плотно оцеплены драконьей стражей. Принцессы с фрейлинами, как и остальные зрители, стояли далеко. Без магического усиления голоса, который использовали сначала Дитер, а теперь король, ни словечко не разобрать. Но все равно старалась говорить тихо, чтобы не ронять авторитет главного мага королевства перед его вооруженными пиками подчиненными. «А что такое?» В хитром взгляде мастера Мэверика сквозило притворное удивление. «Вам не понравилась моя задумка?» «Ну почему же?» Подыграла я ему, расплывшись в ехидные улыбки. «Отличный конкурс. Только проводить его желательно среди заключенных в королевские тюрьмы, а не принцесс. Додуматься только! Отправить молодых, неопытных девушек в мрачный лес на поиски целительного гриба, тогда как этим обычно занимаются матерые целительницы, крепкие маги и подкованные ведьмы. Это же немыслимо!» «Вы сами сказали, что нам нужна хозяйственная королева», — нахмурился Дитер, растерявший из-за моей горячности всю свою браваду. «А что, вернее, определит хозяйственность, чем умение готовить нужный всем, всегда и везде целебный отвар? Во-первых, их высочествам придется постараться найти правильный гриб. Во-вторых, умудриться сорвать его. В-третьих, тут же на месте приготовить. Если хоть одна из них справится с этим заданием, хоть сейчас бери и женись, лучше уже не будет». «То есть тот факт, что целебные грибы в народе называют хищными за то, что они не брезгуют питаться человеческой плотью, для вас тоже ничего не значит?» «Совершенно», — беспечно отмахнулся от моих опасений маг. «Каждой из принцесс представлена стража, которая не даст упасть с головы девушек ни единому волоску. Если увидят, что их высочество не справляются, помогут. Так что максимум, что может случиться, поцарапаются веткой или колючим кустом. Поверьте, это не смертельно». «Ну и хорошо», — прошипела я. «Прекрасно», буркнул недовольный моим пессимистическим отношением к его гениальной идее Дитер. «Отлично! Великолепно! Вы меня почти убедили!» «Рэм, слава богам, ты здесь!» — воскликнул маг, увидев приближающегося к нам приятеля. «Прошу, поддержи меня. А то леди Лилу с чего-то решила, что я вдруг вознамерился прорядить количество принцесс». «Сладкая, не переживай ты так», — усмехнулся дракон. «Та территория мрачного леса, где будет проходить турнир, уже оцеплена. Никого постороннего там нет. Стража под каждым кустом. Целительные грибы только вышли из спячки и не смогут причинить никакого вреда». «Но если кто-то из их высочеств наткнется на матриарх...» «Во время исследования местности никаких следов не обнаружено». Не могу сказать, что его слова меня полностью успокоили. Был у меня печальный опыт столкновения с матриархом целебных грибов. Еле ноги унесла. Но стало значительно легче дышать. Я даже постаралась улыбнуться Дитеру, беря этим обратно все ранее сказанные ему обидные слова. Разбирающие ножи и котелки принцессы, явно не догадываясь, на что подписались, восприняли новый конкурс без особого энтузиазма. Но и рассерженный или напуганный никто из них не выглядел. Может, я действительно зря переживаю? Я помахала стоящей среди почетных гостей Магде, ответившей мне теплой улыбкой. Затем разглядела среди зрителей фигуры Урсулы, Анники и Стоуна. Подняла руку, чтобы привлечь к себе их внимание, но не успела. Проследивший за моим взглядом дракон нагло обнял меня за талию и повел к ожидавшему нас королевскому экипажу. Стоило приблизиться, он подхватил меня под бедра и подтолкнул, помогая взобраться внутрь. Занял место напротив. вытянул свои длинные мускулистые ноги, касаясь ботинками желтой юбки моего новенького платья. Затем потеснился, когда рядом с ним сел маг. «И все равно я не понимаю, чего вы так всполошились, леди Лилу?» — поинтересовался Дитер, как только кучер подстегнул лошадей, и мы тронулись с места. «Не хотите ли вы сказать, что и сами бы не справились с таким плевым заданием?» «Вполне возможно», — пожала я плечами. «Да и плевым я его не считаю. Для того, чтобы собирать целебные грибы, требуется немалый опыт. А так как я привыкла не тратить время, а покупать уже готовый отвар у своих знакомых ведьм, у меня его нет». «Почему-то я уверен в обратном», — протянул Ремгар, остановив свой взгляд на моей прикушенной нижней губе. «Ты принижаешь свои силы. Вопрос — для чего?» «Предлагаю провести эксперимент», — вмешался вдруг зажегшийся от восторга маг. «Почему бы вам, леди Лилу, не продемонстрировать свои умения? А мы с Рэмом подстрахуем. Ты как, приятель?» «Отличная идея», — кивнул король. Я удивленно захлопала глазами. «Зачем вам это нужно?» «Это нужно в первую очередь вам, чтобы убедиться в собственных возможностях», — подмигнул мне маг. «А нам, чтобы понять всю сложность этого задания, для последующей оценки участниц отбора». Логичное объяснение, вот только чувствовался в нем какой-то скрытый подвох. Вполне вероятно, копни я глубже и вычислила бы. Но ввиду отсутствия времени решила не капризничать. Да и будет чем в ожидании завершения конкурса себя занять. Тем более, что, по словам короля, грибы только вышли из спячки. А в этом состоянии они и вправду слабее грудного младенца. «Хорошо», — после небольшой паузы кивнула я. «Но мне тоже нужны охотничий нож и походный котелок. Надеюсь, у вас имеются лишние?»